Гарри, ты это видел? Настоящие электрические лампочки. Мгновение переноса, с традиционным заворотом кишок и перемешиванием внутренних органов в замысловатый коктейль, и вот они уже стоят перед хлипким, покосившимся домиком, в котором жило семейство Уизли. Нора. Место, с которым было связано очень много воспоминаний из детства. Того, первого, настоящего детства. Когда-то он ощущал себя здесь счастливым. Сейчас же. Сейчас Гарри ощущал себя счастливым по другой причине. Он знал, что здесь он встретится с ней. «Добро пожаловать в нору, Гарри», — похлопал его по плечу мистер Уизли, глядя, как к ним приближается небольшая толпа подростков. Гарри замер. Он увидел Гермиону, бегущую чуть впереди всех. Поняв, что такой шанс упускать нельзя и как-то позабыв, что психологически он нынешней Гермионе в отцы годится, он сделал несколько быстрых шагов вперед, поймал отличницу, приподнял ее немного и закружил в объятиях. «Поставь меня на место!» – счастливо завизжала Гермиона, не сильно хлопая его по плечам. «Уф, я тоже рада тебя видеть!» «А я как рад!» Гарри как-то рефлекторно погладил девушку по спине так, как она когда-то в будущем любила. Отличница с придыханием вздрогнула. «Я очень скучал!» «Здорово, Гарри!» На него свалился Рон, порушивший всю идиллию встречи. «Как ты? Как лето прошло? А что это было в доме у Дурслей?» «Рон, да дай ты ему хоть слово сказать», — вмешался Фред, подходя поближе. «Привет, Гарри, хочешь конфетку, а у меня от нее потом нос в пятачок не превратится?» «Нет, не должен». Фред вгляделся в крохотную метку на пергаментной обертке. «От этой разве что язык вырастет». Гарри на это фыркнул, больше всего на свете желая, чтобы от него отвязались и дали провести время с Гермионой. Неужели он так много просит? Всего лишь тишины и спокойствия. В норе, в окружении рыжих, да, много, увы. Пришлось Гарри вздохнуть про себя и продолжить дальше улыбаться и радоваться на показ встречи. Тем более, что прибыла тяжелая артиллерия, в двери показалась мама Молли, а за ней и две другие рыжие макушки торчали. Только Перси точно не было. Тот единственный из всего семейства Уизли имел хоть какое-то понятие об ответственности. Пусть и гипертрофированное, и отчаянно покосившееся в дивную сторону. Но сам факт, Гарри, милый, здравствуй, воскликнула Молли, когда приблизилась и сжала его в объятиях, да так крепко, что Гарри придушенно охнул, а отпустив, проигнорировала, что Гарри согнулся, пытаясь отдышаться, и обратилась к мужу. Артур, что произошло? Почему мальчики вернулись обратно камином? Все нормально, Артур, привет, стоило Гарри выпрямиться, одновременно произнесли Билл и Чарли. Затем переглянулись, улыбнулись, протянули также синхронно руки и представились. Билл, Чарли, привет. Гарри по очереди пожал протянутые руки. Рон рассказывал о вас. На этом их диалог закончился, потому что и разговаривать им было не о чем. Да Гарри и не горел желанием. Напротив, нетерпеливо заозирался, разыскивая взглядом Гермиону. Та оказалась рядом с Роном, что-то бурно ей говорившим, да еще и слюной не брызгавшим в процессе, судя по вытиранию Гермионой своей щеки время от времени. Фу, гадость. Рон, покажешь мне комнату? Поспешил спасти Гермиону Гарри, как когда-то всегда спасала его она. Да что там показывать, такая же. Но лучше покажи, пожалуйста, я слегка подзабыл за год. Ну ладно, пошлите, пожал рыжий плечами, сутулись и косолапя начиная идти к дому. Легкое пожатие его ладони Гермионой Гарри воспринял самой горячей благодарностью, и в ответное сжатие, легонько проведя большим пальцами по костяшкам девушки, он постарался вложить все свои эмоции. Пусть это не его жена, пусть это еще глупая девочка-отличница, с верой в мусор, но это ведь его Гермиона, в любом возрасте, его жена, любимая. Он старался не думать, не вспоминать о ней все дни с трагедии. Старался думать только о том, что она осталась жива, он спас ее, как когда-то и обещал у алтаря. Старался, только Мерлин и Великий Тесла знали, как ему тяжело, а может и они не знали. Гарри встряхнулся, улыбнулся на обеспокоенную мордашку Гермионы и поспешил за Роном. У комнаты их уже поджидала Джинни, и Гарри понадобилось все его самообладание, чтобы не скривиться. Уж слишком живо вспоминался безобразный скандал, ею учиненный посреди косого, когда Гарри с Гермионой вернулись из Штатов. Достойная ученица мамы Молли, что еще сказать? В комнате Гарри любопытно оглянулся и сразу же полностью сосредоточил внимание обратно на Гермионе, любуясь профилем девушки, севшей у окна. Уж всяко лучше какого-то бурого комка слизи на столе и пачки носков, чей аромат сшибал с ног и на расстоянии, прямо посреди кровати по логике вещей, предназначавшейся самому Гарри. Затрещала клетка, и Гермиона потянулась погладить совенка, когда Рон только шикнул: «Замолчи!» Сыч, а Джин не стала скидывать носки с кровати на пол, чтобы освободить место и сесть. «Здоровая рыжая атмосфера, ничего нового. Улыбайся, Гарри, и старайся не хихикать, как умалишенный. Ты не Лавгуд, тебе не простят. Как же Ваглот?» Поинтересовался Гарри у Гермионы, когда та успокоила совенка и вернула того в клетку. «В саду на гномов охотится. Он, оказывается, ни разу их не видел». Рон сидел, Гермиона смотрела в окно, Джин не пялилась на Гарри, а тому совершенно не хотелось заводить шарманку за Перси, а вот молча понаблюдать, всегда хорошо, пусть даже стоя перстом посреди комнаты, так как сальные пятна на одеялах не вызывали желания на них даже присесть. Хорошо, хоть он еще не вытянулся под действием зелий, а то было бы неудобно. «А есть известие от...» Начал было Рон, прервав совершенно Гарри не тяготившее молчание, но Гермиона метким ударом острым локотком его прервала. Явно хотел спросить о Сириусе, про которого Гарри явно позабыл, даже письмо в этот раз с адресом Норы не написал. Впрочем, ничего, возможно, так даже лучше, потому что как вести себя с крестным, Гарри так и не решил. Джин не распирала от любопытства, она переводила горящий взгляд с одного на другого и только хотела что-то все же спросить, как их спасла миссис Уизли, позвав во двор. Там пришлось помогать накрывать на стол, но Гарри, встав в пару к Гермионе, мастерски не услышав возражений, был этому только рад. Они смогли тихонько переговариваться, пока носили многочисленные тарелки. Гарри даже не был уверен, о чем именно они говорили. Так, ерунда всякая. За ужином он лениво прислушивался к разговорам, но ничего нового для себя не узнал. И про Люда, и про Берту, и жуткий секрет Перси он и так знал. «Завтра уже отправляемся. Все ложитесь спать, встаем на рассвете». Закончил ужин Артур, и всю дорогу до комнаты Гарри строил хитрые планы, как заставить Рона хоть немного убрать. Хотя бы, дай Тесла Гарри сил, носки, и сменить постельное белье. У них же есть чистое постельное белье, лучшего места не найти. Довольно потер руки мистер Уизли, оглядывая, наверное, самый неухоженный и неуютный участок всего фанатского лагеря. Спортивное поле как раз за лесом, ближе уже некуда. И, сбросив на землю рюкзак, прибавил, слегка волнуясь: «Запомните, всякая магия запрещена. Говорю серьезно, ничего волшебного, пока мы на Магловской территории в таком количестве. Палатки ставим своими руками. Это, полагаю, совсем не трудно. Любимое занятие Маглов. Ну-ка, Гарри, как, по-твоему, с чего надо начинать?» «Надо начинать с открытия собственных глаз и понимания того, что мы сейчас здесь единственные, кто пытается следовать запрету на магию». Гарри покачал головой. «Серьезно, не будем маяться фигней. Здесь 100 тысяч волшебников, большая часть из них выглядит, по меньшей мере, как фрики. Как вон тот мужик в женской ночной рубашке. Да и где вы в окрестностях Маглов видели?» Мистер Уизли покраснел, будто гриффиндорское знамя, огляделся по сторонам. «Но все равно, мне бы хотелось попробовать. Сейчас все шустро поставим, потом будем пробовать». Гарри вытащил из кобуры на предплечье палочку Эрикта. Лежавшая на земле палатка тут же собралась в полноценное строение. Гермиона как-то с сомнением посмотрела на друга, проворчала что-то непонятное. Мистер Уизли, сделав вид, что его абсолютно не задело подобное непослушание, первым шагнул в расширенное пространство палатки, вернулся оттуда через пару минут с большим чайником, котелком и металлическим треножником для костра. «Тогда давайте закипятим чайник. Надо принести воды и сварить чего-то на завтрак. Только, Гарри, давай на сей раз без палочки. У меня тут где-то были спички. Рон, Джинни, сходите по воду, а я пока разведу костер». «Но ведь у нас есть печь», — возразил Рон, как-то с подозрением глядя на отца. «Почему бы просто? Антимагловская безопасность». Лицо мистера Уизли засветилось предвкушаемым удовольствием. «Когда маглы разбивают лагерь, они готовят на открытом воздухе. Я сам видел, как это делается». Гарри молча пожал плечами. «Впал человек в детство, ну и не надо ему мешать, по крайней мере, пока это не примет скверный оборот». Зайдя в палатку, он отошел к столу, поставил на столешницу рюкзак и принялся доставать оттуда расходные материалы. Знал, что подобная ситуация просто не может не состояться и что мистера Уизли он в этом вопросе не переспорит. «Хотите баловаться? Ради бога, только меня в это не впутывайте. На стол с грохотом опустилась литровая банка с несколькими отверстиями и с контуром рун-охладителей, спрятанных под плотным слоем изоленты на нижней половинке. Два тонких шланга, моток кабеля и пять тонких плоских полосок, похожих на лезвие от канцелярского ножа, нанизанных и припаянных намертво к двум длинным гвоздям. Гарри примотал к крайним пластинам по куску кабеля, опустил конструкцию в банку, прикрыл специально заготовленной для этого дела крышкой с дыркой под трубочку и провода, насадил на трубку огнепреградительный клапан, собранный из двух шприцов, пружины и мотка изоленты, примотал к конструкции на скотч пустую пластиковую емкость с отверстиями еще под две трубки, похлопал себя по карманам, ругнулся, вспоминая, что пакет батареек лежит на самом дне безразмерного рюкзака, вылез из палатки. «Мистер Уизли, у вас с собой батарейки нет никакой, Артур почесал затылок, полез по карманам. Наконец, спустя почти две минуты, он вытащил из кармана 9-вольтовую крону. А, вот она, маленькая. Гарри едва не взвыл от радости. Чуть больше, чем нужно напряжение для старта. А у тебя с собой, случайно, спичек нет? Как-то смущенно спросил Артур. А то у меня закончились, а огонь все никак не горит. Есть кое-что получше. Гарри улыбнулся. Сейчас я. Минутой позже он вынес собранную конструкцию на воздух. Как раз вернулись ребята, принесли с собой воду. Гарри тут же отобрал у Рона чайник, налил в литровую банку воды почти под крышку, примерно до половины заполнил пластиковую емкость, чтобы трубки оказались в воде, получился своего рода гидрозатвор, после чего скрепил конструкцию чарами вечной хватки. «Гарри, это что?» – осторожно спросил мистер Уизли, глядя, как Гарри подключает к батарейке самодельные клеммы и закрепляет их на жвачку. Иисус превращал воду в вино. Гарри сплюнул на землю, взял обломок одной из спичек, неведомым образом уцелевший после тщетных попыток Артура разжечь огонь, дождался, пока на поверхности воды забулькают пузырьки столь желанного газа, чиркнул обломком спички о коробок, поднес огонек к клапану. Водород, выделившийся при помощи самопального электролизера, тут же вспыхнул, едва не опалив волшебнику руки. А Гарри умеет превращать воду в огонь. Огромных трудов стоило ему не засмеяться, глядя на потерянные лица волшебников, глазеющих на невозможное, по их мнению, чудо. Вода горела, и не просто горела, но и хорошо поджигала насквозь мокрые дрова, собранные близнецами еще в окрестностях норы. «Это чего? Это как? Это куда?» Только и смог выдавить из себя Артур, глядя, как Гарри поджигает хворост. Ловкость рук и никакого мошенничества. Температура горения больше 2000 градусов. Хватит, чтобы расплавить гоблинскую сталь, хохотнул Гарри. Когда живешь с такими людьми, как Дурсли, постепенно обучаешься работать головой и руками, чтобы лишний раз не получить за какую-нибудь оплошность. «Это магия?» – обеспокоенно спросил Рон, глядя на банку так, будто та была виновна во всех грехах человечества. «Ага», – с совершенно серьезным лицом ответил Гарри. «Жуткая черная магия, которая позволяет сделать невозможное возможным. Настолько темная, опасная и раскалывающая человеческую душу, что ее не изучают почти ни в одной магической школе». Он поймал на себе взгляды всех Уизли, понял, что шутку те не оценили, а потому решил больше не ломать комедию. «Или нет, и она называется», — понизил голос Гарри до зловещего громкого шепота. «Физика». Глава 3. Акция устрашения на чемпионате мира. Пока основная толпа народа отмечала победу Ирландии на чемпионате, Гарри не спал. Он помнил, что с минуты на минуту начнется совсем другое веселье. Пожирательские ублюдки уже должны были выйти на позиции и начать собираться для начала акции устрашения. Собственно, именно по этой причине Гарри, пользуясь тем, что старшие Уизли отрывались на улице вместе с ирландцами, а младших, утащивших с собой упирающуюся Гермиону, отправили спать в другую палатку, надевал заготовленное еще в доме Дурсли снаряжение, не забывая, что основными его противниками все время будут маги, маглы в пожирателях. Смешно, Гарри озаботился подходящим обмундированием. Плотная кожаная куртка из драконьей кожи была усилена изнутри тонкими, не больше миллиметров в толщину, полосочками гоблинской стали на манер ламеллярных доспехов. Мало того, на пластинах были плотно выгравированы руны противодействия, тогда как изнутри на куртке разместились тиснения со знаками отражения, что, в сочетании с магической устойчивостью самих материалов, делало куртку практически неуязвимой для заклинаний. Вот только практически, и Гарри старался об этом не забывать, но в такой одежке, стоившей, По итогу, лишь на немного меньше половины приза будущего турнира трех волшебников, Гарри, наконец, почувствовал себя в хоть какой-то безопасности. Весила курточка, правда, немало, особенно если вспомнить про его нынешнюю физическую форму, но, все же, это было лучше, чем обвешиваться амулетами, будто новогодняя елка. И уж тем более лучше, а главное, удобнее, чем пользоваться мантией Авроров. В рюкзаке была еще одна такая же куртка, только другого размера, для Гермионы. На остальных же ему было плевать с астрономической башни. Закончив снаряжаться, Гарри снова полез в рюкзак, засунув в расширенное пространство руку едва не по плечо, пока, наконец, пальцы не сомкнулись на прорезиненной рукояти. Гарри выдохнул. Вот оно, оружие, собранное буквально на коленке, но оттого не менее эффективное. История этого оружия начиналась в далеком 2008 году, когда ему в руки угодила игра Fallout. Исчезнув на пару недель для всего мира, он таки осилил прохождение, а заодно обзавелся шикарным материалом для размышлений. Силовая броня, конечно, была куда неудобнее уже существовавшего тогда костюма Железного Человека, но Гарри интересовала не она. Сам факт возможности создания электромагнитного оружия рассматривался и маглами тоже, но реально решить проблему перегрева оружия, скорости заряда конденсаторов и объема аккумуляторов смогла только магия, преобразовываемая в электричество по особо хитрой схеме. Настолько хитрой, что даже Гермиона назвала его тогда извращенцем. Получившееся оружие было решено обозвать пистолет Оскара. В его основе лежала технология разгона снаряда электромагнитным полем. Гарри вспомнил, как Гермиона спрашивала тогда, почему не пистолет Тесла или не более традиционное название Гаусс-пистолет, и как упорно он ей объяснял, что впервые данное оружие было сконструировано еще в 1895 году австрийским инженером Францем Оскаром. Это уже потом появилось название Гаусс, не обозначавшее, по сути, ничего, кроме дани уважения основателю математической теории электромагнетизма. Каркасом для оружия послужил старый игрушечный пистолет Дадли. Диэлектрический корпус и стволик, много пространства внутри, самое то для оружия далекого будущего. Вокруг стволика нужно было обмотать много слоев медной проволоки, буквально штук 5 в основании ствола и около 20 ближе к дулу. Поскольку заказывать где-то столько меди Гарри было лень, он тогда поступил самым логичным образом – сходил в телефонную компанию и купил у монтажников целую бухту телефонного кабеля, из которого и была добыта необходимая проволока. Конденсаторы было решено не использовать, вместо них в корпусе разместились несколько кристаллов-накопителей из набора для начинающих артефакторов, они выполняли одновременно и роль конденсаторов магической энергии и проводников. Тонкая цепочка рун на поверхности этих кристаллов заставляла их быстро, почти моментально, накапливать и удерживать мощный заряд, который, при нажатии на спусковой крючок, освобождался, преобразовывался в электричество с огромным напряжением, и бил в виде искусственной молнии в контакты обмотки, создающие электромагнитное поле. Магнитное поле притягивало к себе снаряд, гвоздь диаметром 4 мм, размещенный в переделанном магазине детского пистолета, и на огромной скорости выгоняло снаряд из ствола, на какой точно, замерить не вышло. Хронограф должен был прибыть только через пару дней, однако такой гвоздь влетал не просто по шляпку, а прошибал 20 сантиметров бетонной стены на вылет. Тестировался пистолет в старом заброшенном доме, на входе оставляя крошечную дырочку, а на выходе – огромный пролом размером с кулак. А уж купить в строительном магазине огромную коробку на 200 гвоздиков размером 4 на 20 мм стоило и вовсе копейки. Жаль только магазинов к некогда детскому пистолету прилагалось всего 2, так что в распоряжении у Гарри теперь было всего 3 десятка выстрелов, практически бесшумных, малоимпульсных выстрелов. Отпускать пожирателей смерти живыми он не собирался, и вот звуки в лагере изменились. Гарри сверился с часами, без 5 часов ночи, как по расписанию. Мгновением позже в палатку влетел мистер Уизли, окинувший помещение встревоженным взглядом и даже не обративший внимания на вторую куртку в руках Гарри и на рукоять пистолета, торчащую из-за пояса. «Гарри, хватай вещи и наружу, живо!» Упрашивать дважды не потребовалось, мгновением позже он уже вылетел на улицу и кинулся к соседней палатке. Он успел вовремя. Вылезшая Гермиона мгновением позже была поймана в объятия. «Надевай!» Гарри вручил ей магический аналог бронежилета. «Но зачем? У меня своя куртка есть, а от заклинания она защищает». Гарри вытащил из-за пояса пистолет, поймал в прицел торс одного из ублюдков в масках, потянул спуск, и мгновением позже пожиратель, не успев толком вскрикнуть, свалился на землю. «Быстрее, Гермиона! Я знаю, что делаю! Это броня из драконьей кожи!» Еще один выстрел, на этот раз, по ублюдку, что подвесил вниз головой миссис Робертс, жену магдловского привратника. Еще один готов. Если он не ошибался, это был Роули. «Гарри, некогда, родная, некогда!» Все потом. Гарри краем глаза заметил розовую вспышку, летящую в Гермиону, прыгнул на перерез, поймал, судя по цвету, секущее заклятие грудью, сделал кувырок, упал на одно колено, и только потом застонал от боли. Броня погасила заклятие, но не магический импульс, мгновенно выбивший воздух из легких. В сознании пронеслась мысль, отложившаяся на полку с заметками, сделать пружинищую подкладку. Мгновением позже в сторону, с которой прилетело заклинание, отправилось 5 гвоздей, но попал он в кого-то или нет, Гарри так и не понял, уж больно темно было. В ту же минуту неподалеку появились Билл, Чарли и Перси, полностью одетые, с закатанными рукавами и волшебными палочками наготове. «Мы поможем министерским дежурным», — закричал, перекрывая гвалт, мистер Уизли, тоже закатывая рукава. «Вы все, давайте в лес и держитесь вместе. Я приду за вами, как только мы с этим разберемся». Билл, Чарли и Перси уже бежали к наступающей колонне, мистер Уизли бросился следом. Со всех сторон к источнику неприятностей мчались сотрудники министерства. Бесчинствующая толпа подступила совсем близко. «Придурки, блять!» — выругался на русском Гарри, расстреливая последние 8 снарядов в сторону толпы, непроизвольно отмечая, что с каждым его попаданием падает то один, то другой пожиратель. «Ну, как пожиратель? Скорее, мусор из лютного, нанятый за пару десятков галлеонов на человека. Нормально так, бросил детей одних без прикрытия. Рассуждать долго, впрочем, особо времени не было. Вспышка, чиркнувшая над головой, угодила в палатку, запылавшую, будто спичка. Гарри, прикрывая собой таки переодевшуюся Гермиону, рванул в сторону деревьев, на ходу меняя магазин. Разноцветные фонарики, освещавшие путь к стадиону, погасли. Темные силуэты потерянно бродили между деревьями, дети плакали, тревожные восклицания и панические голоса эхом отдавались в холодном ночном воздухе. Тут он услышал, как Рон охнул от боли. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Гермиона. «Рон, где ты там?» «Ох, глупость какая!» «Люмос!» Она зажгла волшебную палочку и направила узкий луч света через дорогу. Рон лежал, растянувшись на земле. Споткнулся о корень, сердито пробурчал он, вновь поднимаясь на ноги. «Ну, с ногами такого размера это и не мудрено», — произнес голос сзади, манерно растягивая слова. Гарри, Рон и Гермиона круто обернулись, первый, еще и направляя ствол в сторону угрозы. В двух шагах от них, прислонясь к дереву, с абсолютно безмятежным видом стоял Драко Малфой. Скрестив руки на груди, он наблюдал за событиями в лагере сквозь прогалину в деревьях. Рон от души и в простых словах дал Малфою совет, на который никогда бы не осмелился в присутствии мистера Уизли. «Выбирай выражение, Уизли. Не лучше ли вам убраться отсюда?» Светло-голубые глаза Малфоя сверкнули, он кивнул в сторону Гермионы. «Тебе не понравится, если заметит ее, верно? Уверен, если ее схватит, она поймет, что место грязнокровки в борделе лютного». Зря он так сказал. Гарри, не сразу сообразивший, что он делает, но явно представляющий действия, описанные школьным недругом, дважды выстрелил, лишь в последний момент опуская прицел с головы блондина в колени. Пожирателей было не жалко, но вот Драко, явно играющий родителя чистокровных на публике и тайно мечтающий жить спокойной жизнью, избавленный от традиции дебильных доктрин чистоты крови, был ему пока еще нужен. Блондин заорал от боли, повалился на землю и схватился за поврежденные конечности, чем только усилил собственные страдания. Гарри, Гермионе от увиденного, похоже, слегка снесло крышу. «Что ты наделал? Ты, либо мы, либо они, Гермиона». Гарри окончательно опустил оружие, подошел к валяющемуся на земле Малфою-младшему. «Не переживай, в Мунго его быстро поставит на ноги, во всех смыслах. Заодно он научится отвечать за свои слова. А пока». В руку Гарри скользнула палочка, мгновением позже направленная на побледневшего и, судя по запаху, еще и обделавшегося блондина. «Сигнате силентум, анистите, ферула». Два последних из этих простых заклятий он освоил еще в ходе подготовки к турниру трех волшебников, который еще, впрочем, даже не начался. Одно было самым элементарным заклинанием обезболивания, второе – чарами шины и бинтов. Ими он регулярно пользовался еще в ходе второй магической войны, перевязывая раны и вывихи. Первое же он придумал сам. Своего рода, безвредная смесь чар доверия и непреложного обета. Только если непреложный обет убивал того, кто его нарушит, то его чары запечатывали тайну в сознании человека. Он знал и помнил, кто его ранил или помнил отдельные аспекты подслушанной беседы. Вот только не мог об этом ни рассказать, ни показать, ни написать, ни продемонстрировать в виде воспоминания, ни даже выдать под сывороткой правды. Универсальный инструмент сохранения конфиденциальной информации, которым Гарри пользовался, когда нанимал себе помощников для крупных проектов и рабочих для изготовления копий его изобретений в промышленных масштабах для продажи. Так что теперь он был уверен, Драко все запомнил, но никому этого сказать не сможет. И даже если сам Гарри будет на допросе, то Малфой не сможет указать на него пальцем, как на виновного. Максимум, скажет, что Гарри его перевязывал. «Зачем ты его перевязал?» – возмутился Рон. «Он же слизеринец. Его папаша сейчас там, с пожирателями, людей пытает. Бросили бы его тут, злой ты». Гарри убрал палочку, достал пустой магазин, принялся набивать его гвоздями, пока выдалась передышка. «В первую очередь, он, подросток, такой же как ты, Гермиона, Джинни. Да, его отец, пожиратель, но что с этого? Сын за отца не отвечает. А так, глядишь, он и пересмотрит свое отношение к людям». Все, он закончил набивать магазины гвоздями, снова достал палочку, послал в небо сноп красных искр, зависших над поверженным противником на высоте чуть больше 15 метров, как раз над кронами. Так его быстрее найдут. Ну, или вообще найдут. Пошли отсюда, а то тут становится как-то жарко. Гарри прекрасно помнил про Винки, Крауча, Краучи, да, и всю ту максимально некрасивую ситуацию, случившуюся когда-то на полянке неподалеку. Поэтому сделал все от него зависящее, чтобы обойти ту стороной. Был бы один, может и полез бы на борте, а с Гермионой, нет, слишком она дорога ему. Черная метка пронзила небеса, как по расписанию. Джинни всхлипнула, Рон сел на задницу, а Гермиона инстинктивно прижалась к Гарри, и все они вчетвером не отрывали взгляда от уродливого черепа со змеей в небе. Такими их и застал мистер Уизли, спустя какое-то время медведем вывалившись из-за кустов. Среагировал на его появление только Гарри, подтолкнув Гермиону себе за спину, а сам наставив ствол на теоретическую опасность. «Дети, вы целы?» – спросил мистер Уизли, а затем, не дав ответить, скомандовал. «Хорошо, хватайтесь за башмак, он перенесет нас всех к норе. Крутая забота, ничего не скажешь», — Гарри покачал головой. Впрочем, чего он ждал? Рыжие, в магическом мире уже почти нарицательными стали. Вывалились с переноса они ровно под ноги мамы Молли, тут же принявшейся хватать их, облапывать и причитать на ухо. Артур поспешил слинять, видимо за близнецами, но Гарри не сомневался, свое тот еще получит, а все остальные оглохнут. Концерты для супруга у мамы Молли такие, громогласные. «Гарри, милый, ты в порядке?» Дошла очередь и до Гарри. «Как твой шрам? Не болит?» «Нет, миссис Уизли, не болит», спокойно ответил Гарри, пытаясь ненавязчиво выбраться из удушающих подобия объятий. Шрам и в самом деле не болел, Гарри не соврал. Но дело в другом, с чего бы Молли о нем заговаривать. Или раз шрам у Гарри реагирует на Волдеморта, то и на его метку должен среагировать. А научно-магическое обоснование этому какое? Рыжие хочу, ясно, что ничего не ясно. И Гарри поспешил увести Гермиону прочь, благо как раз появился Артур с близнецами и Билли с Чарли, и матриарх всея рыжие переключился на них. «Гарри, постой!» Уже когда Гарри готовился зайти в свою с Роном комнату, так и не выпустив руки Гермионы, та затормозила. «Постой же, что, Гермиона, что случилось?» Гарри тут же остановился и обеспокоенно оглянулся, выискивая неизвестно что. «Я, не сказала тебе еще спасибо», внезапно потупилась та и мило покраснела. «За куртку и помощь, и за все. Спасибо, Гарри». «Ни за что, Гермиона». Гарри улыбнулся. Поблагодарить можно было и в комнате, не стоя посреди коридора. «Да, я просто». Гермиона оглянулась и прикусила губу. «Пошли в нашу с Джинни комнату, там уютней и удобнее поговорить». «Хорошо, пошли». Гарри пожал плечами и пропустил Гермиону вперед, чтобы показывала путь, руку ее, впрочем, так и не выпустив. Девчачья комната четко делилась на две половины. Педантичный аккуратизм Гермионы, с кипой книг у кровати, и неряшество Джинни, когда Гарри углядел кончик трусов под подушкой. «Ну что за семейка?» Гарри поспешил отвести взгляд, желая никогда не видеть подобное морковно-оранжевое недоразумение. Гермиона любила лавандовые оттенки в белье, Гарри собственно какой цвет лавандовый знал только благодаря этому, и как те ей шли. «Так, стоп, Гарри, вернись на землю, что-то тебя совсем занесло, ему ведь 14, ну что за дурацкий возраст, организм уже хочет и может, а нельзя, лучше мысленно построить схему электронно-магической цепи, способной запитать шокер, важная вещь, хорошая, полезная». Гермиона села на свою кровать и похлопала рядом, предлагая и Гарри присесть. Тот с радостью послушался, садясь и потягиваясь, и сладко зевая, все же день был длинным. За ним зевок подхватила и Гермиона, за что потом наградила Гарри несильным толчком маленького кулачка в плечо. «О чем ты хотела поговорить, Гермиона?» Поняв, что первой начинать та не будет, спросил Гарри. «А тебе?» Неуверенно протянула та. «Ты так изменился, будто другой человек, и все эти знания, приспособления». Гермиона покачала головой. «Это так странно». Что же, Гарри изначально не собирался обманывать Гермиону, ну разве что в сущей мелочи, которая ей совсем не повредит. Сильно изменился за лето, всегда было хорошей шуткой, но не более. Время, место и человек. «Понимаешь, Гермиона, я просто вырос». Гарри поднял руку, останавливая Гермиону, собиравшуюся что-то сказать. «Вырос и вспомнил свою прошлую жизнь, ничего более. В остальном, я все тот же мальчик Гарри, с которым ты познакомилась в Хогвартс-экспресс 3 года тому назад. Прошлую жизнь, сразу же вычленив главное», переспросила Гермиона. «Разве такое возможно? Я никогда не слышала». «Я тоже», кивнул Гарри. «Но вот он я и моя память. Не забывай, мы в волшебном мире, где возможны любые чудеса». «Хорошо, и что дальше? И кем ты был?» «Все эти вещи», Гермиона обрисовала в воздухе абстрактный круг, «оттуда, а дальше, мы с тобой станем сильнее, во всех аспектах, но особенно в техническом, иначе я не инженер». «Это тебе ответ на второй вопрос, и на третий, все же жизнь у меня была долгая, профессия интересная и всяких штук разных и чудных хватает в багаже». «Ха, хорошо, если ты так считаешь, но война, что с ней? Одно тебе скажу, милая». Гарри взлохматил волосы на затылке по старой привычке. «Мы с тобой, не бойцы, а всякие технические штуки, не всегда панацея от проблем. Много когда, но не всегда. Именно поэтому, если ты захочешь, я предлагаю нам заниматься вместе, и начиная прямо завтра с утра. Надеюсь, года в Хогвартсе хватит, чтобы хоть немного привести нас обоих в приемлемую форму, при которой появляется шанс выжить, избежать. Точнее избежать и выжить, иногда это намного важнее абстрактной победы». «Гарри, у тебя в роду нацистов не было?» – проворчала Гермиона, падая на старое кресло, что стояло при входе в доме Уизли. «Найн», – покачал головой Гарри. «Соберись, нам еще милю кросса бежать, изверг. Давай, давай, 5 минут отдыха, а потом помчались. Шевели своими красивыми, Гарри, Джеймс, Поттер». Моментально покраснела Гермиона. «Да я тебя, черт, я не была готова к таким нагрузкам. Пожиратель смерти не будет тебя жалеть только потому, что ты к чему-то там не готова». Гарри залпом выпил стакан воды, немного попрыгал на месте, утер наколдованным полотенцем пот с лица. «Все, помчались». Они поднялись с рассветом и вот уже 5 часов, пока все семейство Уизли дружно досматривало 10-й сон, занимались на улице возле норы. Легкая разминка и зарядка, которая показалась Гермионе чем-то не слишком сложным, сменилась полумилей бега с утяжелителями на ботинках, затем, короткой, не больше минуты, магической дуэлью, после которой Гарри, ставший победителем, что было естественно, стал пояснять совершенно растерянной Гермионе ее ошибки. Еще одна дуэль, на сей раз продлившаяся немного дольше, немного, секунды на 4, затем еще и еще, затем девушка выдохлась магически и Гарри сменил тип нагрузки на стрельбу из электромагнитного пистолета по мишеням, затем, еще полчаса обучения рукопашной. На последнем пункте Гарри словил дежавю, а ведь в той, прошлой жизни, именно Гермиона затащила его в университетскую секцию самбо, а теперь сам Гарри показывал ей все то же самое, что когда-то показывал им мистер Рей. Затем были многочисленные упражнения на растяжку, на которых Гермиона окончательно сдалась. Гарри, немного передохнув, погнал ее на кросс. Закончив с пробежкой, Оба упали прямо на траву, не слишком заботясь о чистоте собственной одежды. И что, так будет каждый день? Да, Гарри с трудом отдышался, поднялся с места, протянул руку Гермионе. Вот так, он достал палочку. Экскура, Тергия, все, теперь точно можем идти. Душ, плотный завтрак, а потом отдых с пользой. Нет, тебя точно подменили. Гермиона покачала головой. И чем займешься? Да план, по большому счету, стандартный. Выслушать бредни Рона о том, какую гениальную стратегию в шахматах он придумал, разгромить его, выслушать сопли о том, что я играю нечестно, проводить взглядом, а дальше, по ситуации. Но, наверное, сяду проектировать для тебя шокер. Но зачем? На случай всяких Малфоев, отобравших у тебя палочку. Гарри почесал нос. Я когда-то делал подобный, чтобы отбиваться от некоторых злопыхателей. Жмешь кнопочку, и во вражину вылетает картридж с двумя контактами и электрическим зарядом. Один выстрел, гарантированная нейтрализация по небронированной цели. Как-то так, знаешь, Гермиона сглотнула. Иногда я тебя побаиваюсь. Ты, конечно, вспомнил свою вторую жизнь, но, черт, это как-то слишком странно. Даже для волшебного мира, точно. Гарри усмехнулся. Слишком странно, даже для меня. Приближалось 1 сентября. Гарри даже слегка занервничал, что на этот раз Уизли вообще не соберутся ехать в косой переулок. Не то чтобы его сильно волновали рыжие балбесы, в конце концов, он уже давно заказал и даже получил почти все, что было нужно в будущем году, а что не заказал, можно было дозаказать. Но, к сожалению, вести себя спокойно и уверенно пока что изрядно пошатнувшийся образ наивного дурачка не позволял. Следовало проявить беспокойство, чем он и занялся 28 августа. Стоило Гарри заикнуться, как внезапно оказалось, что ровно на этот день и назначена прогулка в косой, и вообще, собирайтесь, дети, через 15 минут отправляемся к каминам. Типичные рыжие, и почему Гарри совсем не удивлен. Все 15:28 по часам, минут они с Гермионой просидели на кухне, заварив себе чая и наблюдая за бестолковой суетой вокруг. Казалось, ну что нужно в косой брать, кроме себя, денег или ключа от банковской ячейки, и какой-то тары, но рыжие, без комментариев. И Гарри допил чай, раздумывая, то ли еще налить, то ли пострадать глупостями и погадать на чинках. Наконец хаос хоть немного улегся, все выстроились перед камином и стали по очереди заходить. В косом ярко светило солнце, так ярко, что Гарри выругался в полголоса. Чертовы очки, да, зрение еще не полностью восстановилось, не обладали защитной пленкой и сделали свет для его глаз намного болезненнее обычного. Первым делом все направились в Гринготтс. При этом мама Молли так уверенно перла танком вперед, что Гарри и не подумал ее останавливать. Впрочем, к чему лукавство, он бы в любом случае ничего бы не стал делать, кое-кто просто должен получить по носу, болезненно, карма такая.